председатель Верховного народного собрания Четевок, который находится с официальным визитом в Исламской республике Иран в качестве главы делегации Верховного народного собрания КНДР и участвует в 6-й международной конференции поддержки палестинцев, что проходит в Иране 21 февраля, встретится с руководителем Иранской исламской революции Сейедом Али Хаменеи. Четыбок передал собеседнику теплый привет высшего руководителя Ким Чен Ына. Сейед Али Хаменеи выразил за это глубокую признательность и попросил передать руководителю корейского народа Ким Чен Ыну свой искренний привет. В тот день Четыбок встретился с представителями разных стран, в том числе председателями парламентов государства Палестина, Республики Нигер, Малайзии и Республики Мадагаскар.